Мироздание дрогнуло. Рассыпался лед, освобождая пленника из своих объятий. Не в силах удержаться на ногах, мужчина упал на колени и попытался открыть глаза. На некоторое время непривычный дневной свет ослепил Дериона, заставил зажмуриться. Слишком долго он находился во власти серых теней и собственных снов. Яркий свет причинял боль, резал глаза, но это было незначительно малой платой за возможность вернуться к жизни, сбросив магические оковы. Проморгавшись, Дерион быстро оценил обстановку. Незнакомый боец находился от воина на расстоянии 2 саженей, а озлобленные звери были рядом с ним. Волки даже не взглянули на Дериона, то ли потому, что их целью являлся не он, то ли просто не заметили. Он крикнул, предупреждая бойца об опасности, тот попытался подняться, но не смог. Видимо, ранение оказалось слишком серьезным, из плеча все еще сочилась кровь, обильно обогряя белый снег. Запах свежей крови, повисший в воздухе, опьянял стаю, и с леденящим душу рычанием волки бросились на свою жертву. Но за миг до того, как острые клыки вонзились в тело раненого, Дерион оказался рядом и рубанул ледяным клинком ближайшего зверя. Не встречая сопротивления, меч прошел насквозь, рассекая тушу волка пополам. Снова удар, и очередной зверь повержен, а воин продолжал бесноваться, словно ураган, разя белых волков, не замечая, что уже и сам весь в чужой крови, что под ногами уже не снег, а бордово-коричневое месиво. Выпущенные кишки и отрубленные конечности, казалось, заполняли все вокруг. Мышцы помнили каждое движение, будто и не было этого страшного сна на протяжении долгого времени. Удар, взмах, снова удар. В какой-то момент жуткие почти человеческие глаза зверя мелькнули всего в дюйме от глаз Дериона. Холодное дыхание обожгло лицо. Воин изо всех сил ударил наотмашь, стараясь отшвырнуть от себя это рычащее порождение ночного кошмара, и волк повалился на землю, как кукла. Ледяной клинок торжественно звенел в руке хозяина, вибрировал, словно наслаждаясь боем, предвкушая кровавое торжество. Наконец волки попятились, прислушавшись к инстинкту самосохранения. Отступив на расстояние косой сажени, они развернулись и бросились прочь, вскоре и вовсе исчезнув из видимости, слившись с покрывалом белого снега. Еще несколько мгновений Дерион всматривался в снежные равнины, стремясь рассмотреть силуэты зверей, но, осознав, что опасность миновала, перевел взгляд на раненого человека. Проще всего было бы оставить того на растерзание волкам, ведь пока стая будет занята дележкой добычи, сам Дерион успеет убраться подальше от этих проклятых всеми богами мест. Наверное, он бы так и поступил, но рассудок отказывался верить в случайность, и в голове настойчиво пульсировала мысль, что именно с появлением этого человека связано его освобождение. Каким образом, он не знал, но именно этот бой разорвал замкнутый круг воспоминаний. Отрицать такую возможность было бессмысленно, а бросить умирать своего, пусть и невольного, но спасителя, было бы верхом вероломства, недостойное поведение для воина и командира. Необходимо было выяснить, кто это и что он делал в ледяной пустыне царства Хаула. Случайное совпадение? Вряд ли. Он оказался здесь явно не просто так. В гиблые места, подобные этому, по своей воле никто не пойдет. Ответы на все вопросы знал только умирающий, и чтобы тот мог поделиться своими знаниями, его нужно спасти. Дерион быстро подошел к распростертому на снегу телу. На первый взгляд могло показаться, что человек мертв, но нет. Веки слабо подрагивали, грудь еле заметно вздымалась от слабого дыхания. Первое, что бросилось в глаза — рваная рана, оставленная острыми клыками волка на плече. Вся куртка была пропитана кровью, алое пятно расползлось уже по груди. Если срочно не перевязать рану и не найти в скором времени целителя, долго он не протянет. Дэрион опустился на колени и перевернул человека на спину, разорвал рукав куртки и осмотрел рану. Слегка коснувшись ее краев, ощутил нестерпимый жар. Скорее всего, начиналось заражение. От обычного укуса такого не бывает. Должно быть, слюна волков была ядовитой. Времени на размышления и поиски необходимых материалов не было. И воин оторвал пропитавшийся кровью рукав от куртки несчастного, чтобы освободить доступ к ране. Затем оторвал и рукав рубашки, разорвал его на длинные лоскуты и перевязал плечо бойца, как можно сильнее зажимая рану. Но и это особо не помогло. Кровь продолжала сочиться сквозь материю, правда, уже не так сильно. Воин стянул шарф, закрывающий лицо бойца от ветра, и оторопел. Перед ним лежала девушка с тонкими чертами лица и чувственным ртом. Длинные ресницы слегка подрагивали, русые пряди, выбившиеся из-под капюшона, обрамляли высокие скулы. Женщина. Годы кровавых войн заставляли девушек учиться военному делу. Конечно, до мужчин им далеко, но постоять за себя в неспокойное время могли многие. Одни от безысходности, другие по собственной воле, но его принцесса была другой. Исильда. Кожа нежнее тончайшего шелка, поволока в глазах, заманчивое тепло губ, водопад волос чернее самой темной ночи. Тихий голос, кроткий нрав. Глядя на свою спасительницу, Дэрион совсем не думал о ней. Он вспоминал ту, которую любил, ту, которую у него отняли. Сейчас больше всего на свете Дэриону хотелось сжать покрепче ледяной клинок и отправиться к крепости колдуна, чтобы завершить поединок, отомстить за гибель своего войска и свою загубленную жизнь. Глядя на девушку, Дэрион не чувствовал ничего, ни жалости, ни сострадания, ни гнева. Она была безразлична ему. Единственное, что имело значение — вопросы, ответы на которые она могла дать. Бросаться вершить благородную месть имеет смысл только тогда, когда есть свежие данные о противнике или хотя бы о времени, которое прошло с тех пор, как состоялась та кровавая бойня, ставшая его последним боем. Чего-то добиться от бесчувственной девицы невозможно, да и место неподходящее, волки могут вернуться в любой момент. Нужно привести эту горе-воительницу в чувство и постараться как можно дальше убраться с этой ледяной равнины, прежде чем вступать в разговор. Он слегка похлопал ее по щекам, но, не дождавшись реакции, сгреб горсть снега и растер его по лицу раненой. Раздался тихий стон, веки девушки дрогнули. Она открыла глаза и непонимающе уставилась на воина. Затем в карих глазах появился испуг, она дернулась, намереваясь отползти подальше от мужчины. Дэриона такая реакция позабавила, и он усмехнулся. «Все равно далеко не уползешь. Стоит ли пытаться и тратить последние силы на это?» Поняв, что опасность в данный момент ей не угрожает, девушка замерла, но все же не спускала с воина настороженного взгляда. На вопрос она так и не соизволила ответить. «Кто ты?» — сменив тему и уже не надеясь на ответ, поинтересовался воин. Вопреки всему, девушка еле слышно ответила. «Кристаллин». «Уже что-то. Итак, что привело тебя сюда, Кристаллин?» «Тебе-то что?» — немного помолчав, ответила девушка. «Хорошо, не хочешь говорить — не говори. Мы позже к этому вернемся. А сейчас нам стоит все-таки отсюда убраться». «Думаешь, они вернутся?» Кристаллин огляделась, словно ожидая немедленного нападения. Затем снова посмотрела на Дэриона. Ее взгляд скользнул по рукояти ледяного клинка, и в глазах девушки на один лишь миг вспыхнул интерес. «Хороший меч», — усмехнулся воин, — «а в руках умелого бойца смертоносный. Но обсуждать достоинство моего клинка лучше, когда будет крыша над головой, тепло очага и крепкие стены, за которыми волки не смогут нас достать, так что вставай, Воин окинул ее скептическим взглядом. «Идти сможешь?» «Постараюсь». Дэрион наблюдал, как девушка пытается подняться, но без опоры на больную руку сделать это у нее никак не получалось. Устав наблюдать за бесплотными и слишком медлительными попытками женщины, воин ухватил девушку за ворот меховой куртки и одним движением поставил на ноги. Не сочтя такую грубость достойной благодарности, Кристаллин не произнесла ни звука, одной рукой подобрала Ноэры и вложила их в ножны за спиной. Вторая рука висела безжизненной плетью, и, скорее всего, девушка ее почти не чувствовала. «Успеть бы до темна», — подумал воин, прежде чем они выдвинулись в путь.